«Эти девчонки Пай — известные обманщицы», — сказала Диана раздраженно, когда они перелезали через ограду на большую дорогу. «Вот вчера Герти Пай пришла и поставила свою бутылку с молоком на мое место в ручье. Представляешь, я с ней больше не разговариваю». Когда мистер Филлипс находился в глубине классной комнаты, слушая ответ Присси Эндрюс по латыни, Диана шепнула Ане: «Гилберт Блайт сидит прямо через проход от тебя. Посмотри, правда он красивый?» Аня взглянула в указанном направлении. Момент для этого был очень удобный, потому что упомянутый Гилберт Блайт был всецело поглощен тем, что потихоньку прикалывал булавкой одну из длинных золотистых кос Руби Джиллис, сидевшей перед ним, к спинке стула. Это был высокий мальчик с вьющимися темными волосами, лукавыми карими глазами и дерзкой улыбкой на губах. В эту минуту Руби Джиллис вскочила, чтобы показать ответ арифметической задачи учителю. Она упала обратно на стул с коротким воплем, уверенная, что волосы у нее вырваны с корнем. Все оглянулись на нее, а мистер Филлипс посмотрел так сурово, что Руби расплакалась. Гилберт быстро вытащил булавку и продолжал читать свой учебник истории с наисерьезнейшим видом. Но когда волнение улеглось, он взглянул на Аню и подмигнул ей с невыразимым лукавством. «Я думаю, что этот Гилберт Блайт и вправду красивый», — призналась Аня Диане, «но мне кажется, что он очень дерзкий. Что за манера подмигивать незнакомой девочке?» Но все началось только после обеда. Мистер Филлипс сидел в углу класса, объясняя Присси Эндрюс задание по алгебре, а остальные ученики занимались, чем кому нравилось. Ели зеленые яблоки, шептались, рисовали картинки на своих грифельных дощечках, пускали вдоль прохода между партами сверчков в упряжке из ниток. Гилберт Блайт пытался заставить Аню Ширли взглянуть на него, но потерпел полную неудачу, поскольку Аня в тот момент совершенно забыла о самом существовании не только Гилберта Блайта, но и всех прочих учеников Аванлейской школы, да и о самой Аванлейской школе. Подперев подбородок руками и устремив глаза на голубые отблески озера сверкающих вод, которое хорошо было видно через западное окно, она была далеко, в великолепной стране грез, не слыша и не видя ничего, кроме своих собственных чудесных видений. Гилберт Блайт не привык безуспешно стараться заставить какую-нибудь девочку взглянуть на него. Она должна посмотреть на него. Эта рыжая Ширли с маленьким острым подбородком и большими глазами, так не похожими на глаза остальных учениц Аванлейской школы. Гилберт перегнулся через проход, ухватил за конец одну из длинных рыжих кос Ани, потянул к себе и произнес пронзительным шепотом: «Морковка, морковка!» Только тогда Аня взглянула на него, но как взглянула? И не только взглянула. Она вскочила с места. Все ее яркие мечты рухнули безвозвратно. Она метнула на Гилберта раздраженный взгляд, но гневный блеск ее глаз быстро угас в столь же гневных слезах. «Ты гадкий, противный мальчишка!» — воскликнула она страстно. «Как ты смеешь?» И потом бум! Аня с размаху опустила свою грифельную дощечку на голову Гилберта и расколола ее. Дощечку, не голову, пополам. Аванлейская школа всегда была рада любому происшествию. А эта сцена доставила всем особенное удовольствие. Все воскликнули: «О!» с испугом и восхищением. Диана открыла рот и онемела. Руби Джиллис, которая всегда была склонна к истерике, заплакала. Томми Слоан упустил свою пару сверчков и застыл в изумлении, уставившись на эту сцену. Мистер Филлипс прошествовал вдоль прохода и тяжело опустил руку на Анино плечо. «Аня, Ширли, что это значит?» — спросил он гневно. Аня не ответила. Это было уж слишком требовать от нее признать перед всей школой, что ее назвали морковкой. Гилберт решительно вмешался. «Это я виноват, мистер Филлипс, я дразнил ее». Но мистер Филлипс не обратил внимания на Гилберта. «Мне очень неприятно, что моя ученица выказала такой гнев и такую мстительность», — сказал он внушительным тоном, как будто даже простая принадлежность к числу его учеников должна была искоренить все дурные страсти в сердцах юных, несовершенных смертных. «Аня, пойди и встань у классной доски. Будешь стоять там до конца занятий». Аня предпочла бы, чтобы ее выпороли, чем подвергнуться такому наказанию, от которого ее чувствительный дух содрогался, словно под ударами плети. С побелевшим и застывшим лицом она повиновалась. Мистер Филлипс взял кусок мела и написал на доске над ее головой: «У Анюты Ширли очень плохой характер. Анюта Ширли должна научиться владеть собой». Затем он прочитал это вслух, чтобы даже самые маленькие ученики, которые умели читать только печатные буквы, могли понять, что написано. Аня простояла остаток дня с этой надписью над головой. Она не плакала и не опустила головы. С пылающими от гнева щеками и с возмущенным взглядом она одинаково встречала и сочувственный взгляд Дианы, и полное негодование жесты Чарли Слуана, и злорадную улыбку Джози Пай. Что же до Гилберта Блайта, то она даже не взглянула на него. Она никогда больше на него не посмотрит. Она никогда не будет с ним разговаривать. Когда занятия кончились, Аня вышла из школы, гордо подняв свою рыжую голову. Гилберт Блайт попытался перехватить ее на крыльце. «Мне ужасно жаль, что я посмеялся над твоими волосами, Аня», — прошептал он с раскаянием. «Честное слово, не обижайся на меня навсегда». Аня прошла мимо торжественной поступью, исполненная презрения, даже не взглянув и не подав вида, что слышала эти слова. «О, как ты могла!» — Аня вздохнула Диана, когда они шли домой по дороге, отчасти с упреком, отчасти с восхищением. Диана чувствовала, что сама она никогда не смогла бы отвергнуть просьбу Гилберта. «Я никогда не прощу Гилберта Блайта», — сказала Аня твердо. «И мистера Филлипса тоже. За то, что он написал Анюта. Железо пронзило мою душу, Диана». Диана понятия не имела, что Аня под этим подразумевает, но почувствовала, что это было нечто ужасное. «Ты не должна обижаться на Гилберта, что он насмехался над твоими волосами», — попыталась она утешить Аню. «Он над всеми девочками издевается. И над моими волосами он тоже насмехался, что они такие черные. Он 100 раз называл меня вороной, и я никогда прежде не слышала, чтобы он извинялся». «Огромная разница — быть названной вороной и быть названной морковкой», — сказала Аня с достоинством. «Гилберт Блайт оскорбил мои чувства, Диана». Вероятно, тем бы дело и кончилось без дальнейших мучений, если бы больше ничего не случилось. Но очень часто за одним несчастьем следует другое. Ученики Аванлейской школы часто проводили обеденный перерыв, собирая сосновую смолу в лесу мистера Белла. Между холмом, на котором располагался этот лес, и школой лежало широкое пастбище, и с высоты детям хорошо был виден дом Эбина Райта, где столовался учитель. Стоило им заметить, что мистер Филлипс выходит оттуда после обеда, как они бегом бросались к школе. Но расстояние, которое им нужно было преодолеть, оказывалось в 3 раза больше, чем дорожка от дома мистера Райта, по которой возвращался в школу учитель. И потому они добегали до школы, задыхающиеся и обессиленные, на 3 минуты позже него. На следующий день после описанных событий у мистера Филлипса был один из случавшихся у него время от времени приступов преобразований. И перед тем, как отправиться на обед, он объявил, что требует, чтобы к его возвращению все ученики сидели на местах. Всякий, кто явится позднее, будет наказан. Все мальчики и некоторые девочки, как обычно, побежали в лес мистера Белла с твердым намерением задержаться там ровно столько времени, сколько нужно, чтобы найти кусочек жвачки. Но в лесочке было так приятно, а золотистые капли смолы казались такими соблазнительными. Они собирали смолу, болтали, слонялись под деревьями, и, как обычно, первым, кто напомнил им об быстротечности времени, был Джимми Гловер, закричавший с верхушки огромной старой сосны: «Учитель идет!» Девочки, которые были на земле, сразу бросились бежать и сумели добраться до школы в последнюю секунду. Мальчики, которым пришлось, извиваясь, поспешно спускаться с деревьев, опоздали. Аня, которая отнюдь не собирала смолу, но блаженно бродила среди доходивших ей почти до пояса папоротников в дальнем конце лесочка, тихонько напевая, с венком из ландышей на голове, словно какое-то лесное божество этих тенистых мест, оказалась самой последней. Впрочем, бегала она словно лань, и на этот раз сумела так отлично этим воспользоваться, что догнала мальчиков у дверей и влетела в школу вместе с ними, как раз в тот момент, когда мистер Филлипс вешал на гвоздь свою шляпу. Мистеру Филлипсу не хотелось обременять себя, наказывая десяток учеников. Но было необходимо сделать что-то, чтобы сдержать слово. Поэтому он оглянулся в поисках козла отпущения и обратился к Ане, которая упала на свое место, задыхаясь от быстрого бега, с забытым венком из ландышей на голове, криво съехавшим на одно ухо и придававшим ей особенно озорной вид. «Аня Ширли, ты, кажется, очень любишь общество мальчиков. Сегодня мы примем твой вкус во внимание», — сказал он язвительно. «Сними цветы с головы и сядь с Гилбертом Блайтом».